какова цель знания. И в шастрах говорится, что любая деятельность, которая не приводит человека к благочестию, любое благочестие, которое не приводит человека к религиозности, любая религия, которая не приводит человека к очищению, любое очищение, которое не приводит человека к знанию, и любое знание, которое не приводит человека к отречению, любое отречение, которое не приводит человека к преданности Богу, любая преданность Богу, которая не приводит к любви к Богу, пустая трата времени. Могу еще раз перечислить. Любая деятельность, которая не приводит к благочестию. Итак, очень первый, очень важный момент. Все веды говорят о том, что никто не может стать религиозным, если он не занят благочестивой деятельностью. И поэтому приводится пример жертвоприношения, благотворительность и тапасия. Благочестивая деятельность. И Прабхупада говорит, жертвоприношение. Люди, находящиеся в гуне невежества, несомненно, сентиментальны, объясняется в шастрах. И поэтому они подают в нечистом месте недостойным личностям из сентиментальности. Вот мальчишкам разным возле киосков, там, нищим бабушкам, пенсионеркам, там-сям, каким-то безногим, безруким и так далее. В разных местах. И считают, что если их просят, они должны дать. Это также является определенным видом благочестия. Но, говорится, ничего не развивается. Потому что человек, когда он окажется в той же ситуации, получит столько же. Таким образом, человек, который подает таким личностям, он просто должен ждать, когда в одной из жизней или в этой жизни он по воле кармы окажется также на улице, ему подадут столько же. В гуне страсти человек жертвует или занимается в основном альтруизмом, филантропией и так далее, меценатством. В гуне страсти человек хочет получить славу или получить еще больше. Говорится, такой человек получает в 100 раз больше. Человек получит либо в этой, либо в следующей жизни в 100 раз больше. В этой жизни он получит в 100 раз больше, если его деятельность окрашена религиозным мотивом. Но если его деятельность не окрашена религиозным мотивом, то он получит в следующей жизни это. Но он получит в 100 раз больше. И говорится, человек, пребывая в знании, совершает пожертвования в чистом месте и достойной личности из чувства долга, не желая получить ничего материального взамен. Такой человек достоин освобождения от влияния иллюзорной энергии. Но если человек совершает пожертвования чистому преданному Господа, который совершает любовное преданное служение, то такой человек становится преданным. Преданным. Также в шастрах говорится, тот, кто жертвует положению брахмана, то есть неважно, достойный человек, недостойный, брахман, значит священник, любому священнику, христианский, мусульманский, буддийский, индуистский, какой угодно, брахману. Брахмана, значит, священник посвященный, двиджа. Если он просто жертвует только за положение священника, говорится, он получает в 1000 раз больше. Если он жертвует достойному брахману, он получает в 100 000 раз больше. Если он жертвует отреченному брахману, недостойному, а отреченному брахману, то есть трансценденталисту, он получает освобождение. Если он жертвует вайшнаву, он получает преданность. Итак, благочестивая деятельность. Что же за благочестивая деятельность? И говорится, альтруизм, филантропия и меценатство. Прабхупада в Бхагавадгите объясняет, что людей надо по крайней мере приобщить к этим видам благотворительной деятельности. Это благотворительная деятельность дает человеку благочестие. Благочестие. Это постройка детских домов, помощь детским домам, больницы, школы, постройка каких-то столовых для неимущих и так далее. Все это развивает благочестие. Но как? Очень и очень медленно. Вот почему в шастрах говорится, что если человек хочет быстро заработать благочестие, он должен сразу же обратиться к трансценденталистам. Либо имперсоналисту, если нет персоналиста. То есть, либо к браману. Чистый браман – это значит тот, кто постиг брахман. Брахма-джойти. Или к браману-вайшнаву. Такое благочестие не замедлит себя ждать. Но в чем разница? Люди обращаются иногда к трансценденталистам, обращаются к вайшнавам. Они не хотят получить то, что они имеют. Что это означает? Они не хотят получить освобождение и не хотят получить преданность. Для чего они жертвуют? Они хотят очиститься от последствий грехов. Для чего? Чтобы наслаждаться.